«Разве ты не знаешь?» Такой стих мы сейчас услышим. Но Священное Писание тоже обращается к человеку с таким вопросом. «Разве ты не знаешь, что всемогущий Бог не изменяется?» Бог действительно не меняет своих намерений к человеку. Бог любит человека по-прежнему. Но Бог, как мы уже слышали, назначил определенные времена и сроки обитания человеку на земле. Когда заканчивается это время, Писание говорит так, исполнилось время, то есть закончилось, значит. Были такие вехи в истории, когда исполнилось время, и Сын Человеческий пришел на землю. Пришло время Ему прийти. Потом Бог определил в планах Своих время, когда человеку нужно принять то, что Иисус предлагает, или не принять. И наступит такой момент, когда снова Писание говорит о том, что исполнилось время, то есть закончится это время, когда человеку будет предложено или предлагалось вот так вот на Бога посмотреть и выбрать очень все правильно. И наступит совсем другое время. Время – это когда человеку нужно будет давать отчет перед Богом. Но Бог не хотел бы, чтобы мы с тобой приходили на этот отчет с таким одним вот понятием, что же мне теперь делать? Бог хотел бы, чтобы мы явились перед Ним совсем с другим отчетом. И этот отчет состоял бы в том, что мы, как дети, должны быть наследниками вечности, наследовали бы эту вечность. Бог вот на такую встречу рассчитывает и хотел бы, чтобы мы правильно Его поняли. Поэтому, дорогой друг, разве ты не знаешь, что Бог тебя любит? И множество таких вопросов. Разве ты не знаешь, что Бог продлевает твою жизнь? Разве ты не знаешь, что Бог сегодня хочет тебя помиловать? Если ты не знаешь, мы бы хотели, чтобы ты об этом узнал. И для этого все сделал Иисус. После этого будет пение «Ноги Господа мерили версты». Это пение о удивительном моменте в жизни Иисуса Христа, когда Он, проходя дорогами, находил тех людей, которые хотели связать жизнь свою с Ним, и Бог удивительным образом это делал. И после этого пения сестра Нина Ивановна поделится, как Бог ее нашел на этом пути, на вот этом бездорожье и распутье жизни, как Бог нашел ее и поставил на свой путь. И после этого будет слово.